сидящего на диване Солженицына. Берзер назвала меня. Он вдруг подскочил быстро, как делал все. А я вам письмо отправил. Получили? Мне? Не вам одному, Быкову. Еще назвал, кажется, Брыля, Карпюка. Не получили? Недолгий наш разговор. Все возвращался к тому, пришлют ли мне письмо, прочту ли. Заметно было, что для него очень важно, заговорят ли об этом на съезде. Кстати, встреча эта имела неожиданный постскриптум. В тот же день в квартире председателя Белорусского союза писателей Максима Танка зазвонил телефон. «Кто кого обманывает? Адамович вас или вы нас?» Он уже встретился с Солженицыным. Голос принадлежал главному тогдашнему белорусскому идеологу Пилатовичу. Умел он поговорить с любым лауреатом, классиком, с кем угодно, как с последним клерком своей конторы. А дело в том, что послали меня на съезд вместо заболевшего товарища, и вот все в голове у идеологов совпало. Послали не случайно, встретился с Солженицыным не случайно. О чем-то вы там в гостинице говорили, не только ведь фотографировались. Он о своем августе 14-го, мы с Быковым уже не помню о чем. Кстати, оказалось, что проходил он войну через Белоруссию, и как раз на направлении, где на западном берегу Березины, с его дивизией взаимодействовали наши партизанские отряды. Мы ходили к армейцам оружие и боеприпасы выклянчивать. Случалось, что и прихватывали лишец, коль плохо лежало. Так что вполне могли скользнуть глазами друг по другу уже в конце 1943-го. Вот такая моя Солженицыниада, небогатая. Да когда он от Быкова уходил, я проводил его до лестницы и тут же пригласил позавтракать в ресторан. «Я в рестораны не хожу», — сказал как-то уж очень резко, но тут же добавил помягче. «Не стоит вам меня провожать». И унесся с осторожной, упругой стремительностью не то гонимого, не то преследующего. И то, и другое одновременно. Потом прислал Василию в Минск письмо и передал привет любителю ресторанов А.М. Возвращение Солженицына на страницы наших журналов — огромное событие литературное и общественное. При этом высказывается суждение, что при нынешней поляризации сил всяк будет тянуть его на свою сторону. Что ж, не впервой это случается в литературе. Океанский лайнер окружают, облепляют лодчонки, и каждая хотела бы затащить гиганта в свою бухточку. А что у него совсем иная посадка, знать не желают. Масштабы у этого очень русского человека и художника, который для многих в одном ряду с Толстым, Достоевским, таковы, что он просто не может не быть выразителем идей общечеловеческих. Таковым он и является, о чем бы ни писал, о Матрёне, о Сталине, о русском языке. А что неудобные часто то для одних, то для других, это же нормально. А разве легко было тем же революционерам с Толстым или Достоевским? С каким чувством превосходства оценивали толстовские, достоевские крайности ненасилие, подполье человеческое, а как подтвердило именно их взгляды в наше время? Вот фундаментальная работа, только что изданная советским писателем, книга Юрия Корякина «Достоевский и канун 21 века». Вся она пронизана чувством удивления. Да как же он мог все это о нас знать? Книга Корякина помогает прочесть заново страницы, уже когда-то читанные, перечитанные, принять правду Достоевского и правду о Достоевском, великом русском писателе-гуманисте, с позиций именно общечеловеческих, с мыслью надежды. Как спасти себя, свою страну, свой род и всю жизнь земную? Нет, скажу лучше словами Корякина и Достоевского. Достоевский убежден и убеждает в другом. Нет ничего заразительнее открытой правды, прямой чести и неприкрашенной красоты. Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего. А потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее. И даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее. Наверное, ему, однолюбу Пушкина, однолюбу русского народа, однолюбу России, было не так уж легко произнести такое: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего». И все же он произнес, убежденный, что это правда, объединяющая все человечество, есть, и что именно Пушкин унес эту правду тайну с собой в могилу, а мы без него ее разгадываем. 1989 год.